Глава 15. Арина. «Арсений Рудольфович, хотите кофе?» Заглядываю к боссу, придерживая тяжелую дверь. «Вот уже вторую неделю мы работаем здесь вдвоем, так как Лариса Леонидовна отправилась в отпуск, и обязанности секретаря временно достались мне. Или могу обед вам в соседнем кафе купить?» Долинский утомленно растирает глаза, неохотно откидывается на спинку кресла и захлопывает ноутбук. Его взгляд пристально исследует мое строгое серое платье, которое я наконец-то смогла себе позволить с первой зарплаты. А она получилась вполне внушительная. Трудиться помощником юриста намного выгоднее, чем петь Аллегрову в караоке-баре. Это факт. «Поешьте хоть нормально», — продолжаю уговаривать своего трудоголика. Наши отношения с того разговора в моей квартире курсируют в железных рамках. Мы будто бы уже не просто боссы-подчиненные, но и не совсем друзья. Меня все устраивает, поэтому я не проверяю их границы. «Если только ты мне составишь компанию, Арина», — заявляет Арсений. «Без проблем», — скромно улыбаюсь. «Мы уже обедали пару раз вместе». «Я тогда быстро сбегаю». «Только не курицу», — иронично закатывает он глаза. Тихо посмеиваюсь. «Я уже поняла, поняла. У Дракулы оказывается аллергия на куриный белок, а я его чуть было своим бульоном не угробила». Меняю шпильки на кеды и лечу, сломя голову, в кафе. Там заказываю бизнес-ланч для своего шефа и небольшой сэндвич для себя. Нервничаю, пока все это укладывают в пакет, и быстро бегу обратно. Стоя на светофоре, получаю сообщение от отчима. «Привет, дочурка. Как ты там?» Выключаю телефон и глуповато озираюсь по сторонам. Я так и не смогла признаться Виктору Андреевичу, что снова вернулась в офис к его конкуренту. По этой же причине, который день избегаю Тему. Страшно представить, что будет, когда они все узнают. На обратном пути у лифта встречаю ту самую блондинку с фотографией Арсения в соцсети. Катя, кажется. Девушка толкает меня в плечо, когда выбегает из лифта. Она чем-то откровенно расстроена и незаметно утирает слезы. «Извините», — бормочет под нос, поправляя брендовую сумочку на плече. «Да ничего страшного», — понимающе киваю и смотрю ей вслед. Что она здесь делает? Вновь зайдя в кабинет, разбираю содержимое бумажного пакета под пристальным светло-синим взглядом. Босс расслабленно постукивает тремя пальцами по поверхности стола. «У вас была посетительница?» Спрашиваю, как бы между прочим. «А, да», — кивает он и немного морщится. Выставляю перед Арсением контейнеры с едой, размещаю рядом приборы и усаживаюсь в кресло напротив. «Молиться перед едой не будем», — говорю, глазей на сэндвич. Долинский весело хмыкает и берется за ложку. «Почему не взяла себе такой же бизнес-ланч?» – спрашивает он, недовольно поглядывая на то, как я жадно вгрызаюсь в свой скромный обед. «Фу, почти 500 рублей за суп с котлетой. Я еще не выжила из ума». Пожимаю плечами. «Я, ну, хорм ем», – говорю с набитым ртом. «Что?» – хохочет Арсений, проводя ладонью по волосам. «Прожуйся, беда моя». Кидает мне пачку салфеток. Пытаюсь быстро расправиться с едой, прикрыв губы, а потом скромно повторяю. «Простите, я много не ем, говорю». «А-а-а», – озадаченно произносит босс и загадочно еще раз осматривает то, как я разделалась сэндвичем за 3 минуты. «А так и не скажешь. Экономишь опять?» «Нет», – округляю глаза. «Что вы?» «Экономишь», – подтверждает он. «С этого дня заказываешь обед каждый день на меня и на себя. В полном объеме. Деньги возьмешь у Ларисы в ящике». «Да нет!» – машу рукой. «Я честно не хочу!» «Арина!» – его голос тяжелеет. «Это приказ». Устало мотаю головой и опускаю глаза. «Он ведь это не из жалости? Из-за того, что я детдомовская?» «Не надо меня жалеть, Арсений Рудольфович!» – произношу тихо. «Вот еще! С ума сошла?» Подозрительно смотрю, как мужчина из моих снов поглощает суп. Боже, он может быть такой милый, что душа в комочек сжимается и обратно мокрой тряпочкой расстилается. На прошлой неделе я в первый раз ездила с Долинским в районный суд. Там он был другой, безжалостный, собранный, внимательный. Рядом с ним в зале для судебных заседаний словно сгусток энергии создается. А еще мне отчего-то кажется, женщины-судьи недаром повально принимают его сторону. Невозможно отказать такому мужчине. А сейчас, в своем кабинете, с ослабленным галстуком, в неизменной белоснежной рубашке, поглощающий норвежский суп одноразовой ложкой. Он такой домашний. В голове сразу возникают образы, которые я каждую ночь пытаюсь прогнать из собственного сознания. Его бронзовое тело практически обнаженное, настойчивые руки и губы, смятые простыни и сумасшедшие поцелуи. «Арина!» — долетает сквозь воспоминания. «Что?» — отзываюсь, неизменно стесняясь. «Съешь-ка мой салат!» — перемещает ко мне черную коробку Арсений. Поднимает руку и шевелит кистью, поправляя часы. Как завороженная, не могу отклонить от него взгляд. «Арина!» — еще раз зовет. «Что?» — произношу одними губами. «Салат!» — подняв брови, кивает на стол. «А-а!» — хмурюсь, тяжело вздыхая. «Ладно, я его съем». Хватаюсь за вилку и подцепляю зелень. «И по обедам я вас поняла. Тихо соглашаюсь. Только потом не жалуйтесь, что ваша помощница в дверном проеме не помещается». «Тебе это точно не грозит», — задумчиво проговаривает босс, опуская взгляд ниже. Очерчивает линию шеи и груди. Затем снова смотрит в глаза, заставляя мое лицо зарумяниться. Подтверждает этот свершившийся факт моего стеснения тяжелым вздохом. «Не красней», — произносит, раскачивая головой. «Какая же ты малышка еще, Арина?» «Все мое естество бунтует против такой детской характеристики. Я не хочу, чтобы он видел во мне ребенка». «Никакая я не малышка», — возражаю яростно. «Я взрослая. Взрослая женщина». Опускаю глаза и продолжаю ковырять вилкой в салате, боясь столкнуться с очередным изучающим взглядом. Достаточно того, что я чувствую его на своем теле. Он блуждает повсюду, оставляя после себя легкое жжение и покалывание. «Взрослая, говоришь?» Арсений тяжело вздыхает, словно решает сложную задачу. «На следующей неделе у меня судебное заседание в Москве. Будешь меня сопровождать». «Москва? Боже, это ведь Красная площадь, МГУ, Останкинская телебашня. Никогда не была в столице, но всегда о ней мечтала. Мои глаза зажигаются так, что скрыть взволнованность я просто не могу. В Москву?» Переспрашиваю, аплодируя в ладоши. «А можно, ну, мне с вами?» «Конечно, можно», — непонимающе пожимает плечами. «Господи, спасибо!» Мгновенно вскакиваю и оббегаю стол, приобнимаю широкие плечи и смачно целую гладко выбритую щеку своего босса. В нос тут же ударяет свежесть морской воды. «Арина», — хрипло выговаривает Арсений, — «слезь с меня немедленно!» «Простите», — шепчу счастливо, приглаживая помявшуюся ткань его рубашки. «Я просто сильно радуюсь! Всю жизнь мечтала побывать в Москве!»